Я могу тебя отвезти на Петровку, через трое суток отпустить. Тогда тебя в лучшем случае зарежут, в худшем начнут пытать, что именно ты мне рассказал. Полковник, сыщик Гуров, в большом авторитете у твоих бугров. Никто не поверит, что ты не сказал мне ни слова. Ты сам знаешь, как будешь умирать. Годится? Гуров закурил, подошел к потемневшему окну, долго смотрел на тусклую россыпь огней. 22, начальник. Банкуй по новой. Наконец прошептал парень. Я уже сказал, меня зовут Лев Иванович. Обращайся ко мне по имени-отчеству и на «вы». Хорошо, Лев Иванович. Парень тяжело сглотнул. Чашечку чая можно? Пожалуйста, Лев Иванович. Гуров налил ему остывший чай. Существует иной вариант. Никто не видел, как я тебя взял. Трое твоих дружков сбежали, один остался на асфальте в беспамятстве. Ты тоже мог убежать. Я бросился тебя догонять, но не догнал. Годится? Рэмбо, так зовут парня, что оглушили из газовика. Мог видеть, Лев Иванович, что я тебя увел? Ну да, газ — дело неверное. Может, глушануть надолго, а может и нет. Верно, Миша, такое исключить нельзя. Значит, твоя версия. Когда кореша тебя бросили и затопали по Калашному в сторону улицы Герцена, а Рэмбо валялся с цепью, ты оглушенно стоял на коленях. Мужик, то есть я, схватил тебя и поволок в сторону проспекта. Ты изловчился, ударил его ножом, но тот не упал, лишь отпустил тебя и закричал. Там посольство, у ворот мент, выгоднее было бежать за дружками, к Никитским. Но ты сообразил, что наведешь мужика на Рэмбо, и рванул на проспект. Так чем же мне вам платить, Лев Иванович? Мне нет ничего, кроме рыбы. Так зовут парня, велевшего вас замочить. Он мне адрес дал. Гуру словно не слышал, продолжал. Тебя бросили на меня в темную. Не предупредили, практически отдали на растерзание. Для них твоя жизнь плевка не стоит. Они точно знали, что я всегда вооружен. Неожиданно в руке Гурова оказался пистолет. Сыщик достал его столь быстро, что Михаил даже головой затряс и на секунду зажмурился. Ты никого не предаешь, не закладываешь, просто ведешь бой за свою жизнь, сражаешься по правилам, которые придумали другие. А как тебе позже выскочить из истории, сохранив голову и не попав в зону, я придумаю. Не сомневайся. Хлопнула входная дверь, вернулся Кричко. Он положил на стол канцелярскую папку. «Знаю все, господин полковник. Где гражданин родился, крестился, с кем водку пил? Богатая биография, несмотря на столь молодой возраст». Михаил смотрел на папку завороженно. Гуров открыл ее, взглянул на единственный листок, прочитал вслух. Захарченко Михаил Павлович, 74-го года рождения, Москва, проживает, кличка «Осужден», «Освобожден», «Связи». Гуров взглянул на гостя. Имя назвал правильно, молодец. А чего скромничаешь? Связи у тебя богатые, но об этом позднее. Надвернул папку Кричко и кивнул на плиту и холодильник. Подзаправься, полковник, и ложись спать. У нас с Михаилом разговор долгий. У меня и дома койка имеется, — недовольно буркнул Кричко, открывая холодильник.